Одно время в городе передавали о нас, что кружок наш — рассадник вольнодумства, разврата и безбожья. Да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская, веселенькая либеральная болтовня. Высший либерализм и высший либерал, то есть либерал без всякой цели, возможны только в одной России. Степану Трофимычу, как и всякому остроумному человеку, необходим был слушатель, и, кроме того, необходимо было сознание о том, что он исполняет высший долг пропаганды идей. А, наконец, надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта веселенькими мыслями о России и русском духе, о Боге вообще и о русском Боге в особенности. Повторить в сотый раз всем известные и всеми отверженные русские скандалезные анекдотцы. Не прочь мы были и от городских сплетен, причем доходили иногда до строгих высоконравственных приговоров. Впадали и в общечеловеческое, строго рассуждали о будущей судьбе Европы и человечества, докторально предсказывали, что Франция после цезаризма разом не спадет на степень второстепенного государства, и совершенно были уверены, что это ужасно скоро и легко может сделаться. Папе давным-давно предсказали мы роль простого митрополита в объединенной Италии и были совершенно убеждены, что весь этот тысячелетний вопрос в наш век гуманности, промышленности и железных дорог – одно только плевое дело. Но ведь высший русский либерализм иначе и не относится к делу. Степан Трофимович говаривал иногда об искусстве и весьма хорошо, но несколько отвлеченно. Вспоминал иногда о друзьях своей молодости, все о лицах, намеченных в истории нашего развития. Вспоминал с умилением и благоговением, но несколько как бы с завистью. Если уж очень становилось скучно, то Жидо Клямшин, маленький почтамский чиновник, мастер на фортепиано, садился играть, а в антрактах представлял свинью, грозу, роды с первым криком ребенка и прочее, для того только и приглашался. Если уж очень подпевали, а это случалось, хотя и не часто, то приходили в восторг и даже раз хором под аккомпанемент Лямшина пропели Марсельезу, только не знаю, хорошо ли вышло. Великий день 19 февраля мы встретили восторженно и задолго еще начали осушать в честь его тосты. Это было еще давно-давно, тогда еще не было ни Шатова, ни Вергинского, и Степан Трофимович еще жил в одном доме с Варварой Петровной. За несколько времени до великого дня Степан Трофимович повадился было бормотать про себя известные, хотя несколько неестественные стихи, должно быть, сочиненные каким-нибудь прежним либеральным помещиком. «Идут мужики и несут топоры, что-то страшное будет». Кажется, что-то в этом роде, буквально не помню. Варвара Петровна раз подслушала и крикнула ему «вздор, вздор!» и вышла во гневе. Липутин, при этом случившийся, язвительно заметил Степану Трофимовичу: «А жаль, если господам-помещикам, бывшие их крепостные, и в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность». И он черкнул указательным пальцем вокруг своей шеи. «Шерами, дорогой друг», — благодушно заметил ему Степан Трофимович, — «поверьте, что это», — он повторил жест вокруг шеи, — «нисколько не принесет пользы ни нашим помещикам, ни всем нам вообще. Мы и без голов ничего не сумеем устроить, несмотря на то, что наши головы всего более и мешают нам понимать». Замечу, что у нас многие полагали, что в день манифеста будет нечто необычайное, в том роде, как предсказывал Липутин. И все ведь так называемые знатоки народа и государства. Кажется, и Степан Трофимович разделял эти мысли, и до того даже, что почти накануне Великого дня стал вдруг проситься у Варвары Петровны за границу. Одним словом, стал беспокоиться. Но прошел Великий день, Прошло и еще некоторое время, и высокомерная улыбка появилась опять на устах Степана Трофимыча. Он высказал пред нами несколько замечательных мыслей о характере русского человека вообще и русского мужичка в особенности. Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками, заключил он свой ряд замечательных мыслей. Мы их ввели в моду, и целый отдел литературы несколько лет сряду носился с ними как с новооткрытую драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. Русская деревня за всю 1000 лет дала нам лишь одного Камаринского. Замечательный русский поэт, не лишенный притом остроумия, увидев в первый раз на сцене великую Рошель, воскликнул в восторге: «Не променяю Рошель на мужика, я готов пойти дальше. Я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рошель. Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дегтя с буке до л'императрис, с букетом императрицы». Липутин тотчас же согласился, но заметил, что покривить душой и похвалить мужичков все-таки было тогда необходимо для направления, что даже дамы высшего общества заливались слезами, читая Антона Горемыку, а некоторые из них так даже из Парижа написали в Россию своим управляющим, чтоб от сей поры обращаться с крестьянами как можно гуманнее. Случилось и как нарочно сейчас, после слухов об Антоне Петрове, что и в нашей губернии, и всего-то в 15 верстах от Скворешников произошло некоторое недоразумение, так что сгоряча послали команду. В этот раз Степан Трофимыч до того взволновался, что даже и нас напугал. Он кричал в клубе, что войска надо больше, чтобы призвали из другого уезда по телеграфу. Бегал к губернатору и уверял его, что он тут ни при чем. Просил, чтобы не замешивали его как-нибудь по старой памяти в дело. И предлагал немедленно написать о его заявлении в Петербург кому следует. Хорошо, что все это скоро прошло и разрешилось ничем. Но только я подивился тогда на Степана Трофимыча. Года через 3, как известно, заговорили о национальности, и зародилось общественное мнение. Степан Трофимыч очень смеялся. «Друзья мои», — учил он нас, — «наша национальность, если и в самом деле зародилась, как они там теперь уверяют в газетах, то сидит еще в школе, в немецкой какой-нибудь Петер Шули за немецкую книжкой и твердит свой вечный немецкий урок, а немец-учитель ставит ее на колени, когда понадобится. За учителя немца хвалю, но вероятнее всего, что ничего не случилось и ничего такого не зародилось, а идет все, как прежде шло, то есть под покровительством Божиим. По-моему, и довольно бы для России, pour notre Sainte Russie, для нашей Святой Руси. При том же все эти всеславянства и национальности, все это слишком старо, чтобы быть новым. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе, как в виде клубной барской затеи, и вдобавок еще московской. Я, разумеется, не про Игорево время говорю. И, наконец, все от праздности. У нас все от праздности, и доброе, и хорошее. Все от нашей барской, милой, образованной, прихотливой праздности. Я 30 000 лет про это твержу. Мы своим трудом жить не умеем. И что они там развозились теперь каким-то зародившимся у нас общественным мнением? Так вдруг ни с того ни с сего с неба соскочило? Неужто не понимают, что для приобретения мнения первее всего надобен труд, собственный труд, собственный почин в деле, собственная практика? Даром никогда ничего не достанется. Будем трудиться, будем и свое мнение иметь. А так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение иметь за нас будут те, кто вместо нас до сих пор работал, то есть все та же Европа, все те же немцы, 200-летние учителя наши. К тому же России есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить без немцев и без труда. Вот уже 20 лет, как я бью в набат и зову к труду. Я отдал жизнь на этот призыв и безумец веровал. Теперь уже не верую, но звоню и буду звонить до конца, до могилы. Буду дергать веревку, пока не зазвонят к моей панихиде. Увы, мы только поддакивали. Мы аплодировали учителю нашему, да с каким еще жаром. А что, господа, не раздается ли и теперь подчас сплошь да рядом такого же милого, умного, либерального, старого русского вздора? В Бога учитель наш веровал. «Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником?» — говаривал он иногда. «Я в Бога верую, мэ дистингон». Но надо различать. Я верую, как в существо, себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя Настасья, служанка. Или как какой-нибудь барин, верующий на всякий случай. Или как наш милый Шатов. Впрочем, нет, Шатов не в счет. Шатов верует насильно, как московский славянофил. Что же касается дохристианства, то при всем моем искреннем к нему уважении я не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гёте, или как древний грек. И одно уже то, что христианство не поняло женщину, что так великолепно развило Жорж Занд в одном из своих гениальных романов. Насчет же поклонений, постов и всего прочего, то не понимаю, кому какое до меня дело. Как бы ни хлопотали здесь наши доносчики, а иезуитом я быть не желаю. В 1947 году Белинский, будучи за границей, послал Гоголю известное свое письмо и в нем горячо укорял того, что тот верует в какого-то бога. «Entre nous soit», между нами говоря, ничего не могу вообразить себе комичнее того мгновения, когда Гоголь, тогдашний Гоголь, прочел это выражение и... Все, письмо. Но откинув смешное, и так как я все-таки с сущностью дела согласен, то скажу и укажу, вот были люди. Сумели же они любить свой народ, сумели же пострадать за него, сумели же пожертвовать для него всем, и сумели же в то же время не сходиться с ним, когда надо, не потворствовать ему в известных понятиях. Не мог же в самом деле Белинский искать спасение в постном масле или в редьке с горохом. Но тут вступался Шатов. Никогда эти ваши люди не любили народа, не страдали за него и ничем для него не пожертвовали, как бы не воображали это сами себе в утеху. Угрюмо проворчал он, потупившись и нетерпеливо повернувшись на стуле. «Это они-то не любили народа!» — завопил Степан Трофимович. «О, как они любили Россию!» «Не России, не народа!» — завопил Ишатов, сверкая глазами. «Нельзя любить то, чего не знаешь! Они ничего в русском народе не смыслили!» «Все они, и вы вместе с ними, просмотрели русский народ сквозь пальцы, а Белинский особенно. Уж из того самого письма его к Гоголю это видно. Белинский точь-в-точь, как Крылова любопытный, не приметил слона в кунсткамере, а все внимание свое устремил на французских социальных букашек, так и покончил на них. А ведь он еще, пожалуй, всех вас умнее был». «Вы мало того, что просмотрели народ, вы с омерзительным презрением к нему относились. Уж потому одному, что под народом вы воображали себе один только французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков. И это голая правда. А у кого нет народа, у того нет и Бога. Знаете, наверное, что все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными, верно говорю? Это факт, который оправдается. Вот почему и вы все, и мы все теперь или гнусные атеисты, или равнодушная, развратная дрянь и ничего больше. И вы тоже, Степан Трофимович, я вас нисколько не исключаю, даже на ваш счет и говорил. Знайте это. Обыкновенно, проговорив подобный монолог, а с ним это часто случалось, Шатов схватывал свой картуз и бросался к дверям, в полной уверенности, что уж теперь все кончено и что он совершенно и навеки порвал свои дружеские отношения к Степану Трофимычу. Но тот всегда успевал остановить его вовремя. «А не помирится ли нам, Шатов, после всех этих милых словечек?» — говаривал он, благодушно протягивая ему с кресел руку. Неуклюжий, но стыдливый Шатов нежности не любил. Снаружи человек был грубый, но про себя, кажется, деликатнейший. Хоть и терял часто меру, но первый страдал от того сам. Проворчав что-нибудь под нос на призывные слова Степана Трофимыча и потоптавшись, как медведь на месте, он вдруг неожиданно ухмылялся, откладывал свой картуз и садился на прежний стул, упорно смотря в землю. Разумеется, приносилось вино, и Степан Трофимыч провозглашал какой-нибудь подходящий тост, например, хоть в память которого-нибудь из прошедших деятелей.